Талдыкурган, Алма-Ата, 1963 год, август. Витя в штурманке смотрел на себя в зеркало. Решительный взгляд, острые скулы. Не хватало только кортика и шлема, как у морских летчиков. И тогда он будет как герой. Мог бы быть как герой, но уже не будет. Он снял куртку и вернулся в свою комнату. Брат, как обычно, спал полуодетый, отвернувшись к стенке. Витя повесил кожанку на стул. Оставалась неделя до сентября, а значит, 2 недели до выбора. 2 недели, и штурманка может стать его. Без тяжелой, удручающей монотонной работы. Надо было решать. А что тут решать? Если раньше ему действительно было легко сделать выбор, на горизонте маячила работа. Хотя бы шофером. Все-таки какая-никакая романтика и свобода. То что теперь? Теперь, когда забрали права, и стало ясно, что всю оставшуюся жизнь он проведет в яме. Под днищами грязных грузовиков. Разве это выбор? Разве мог он в свои 16 добровольно выбрать дно? Он посмотрел на свои книжные полки. Тщательно собранная коллекция книг про моряков и летчиков, с трудом добытая, половина библиотечные, невозвращенные. Витя вглядывался в них, пытаясь найти хоть каплю поддержки от тех, кто питал его с самого детства. Сейчас, когда даже не мечта, а ее жалкие остатки были окончательно разрушены, сейчас, когда ему больше, чем когда-либо, нужна была рука друга, когда он находился перед выбором, после которого уж точно нет дороги назад, равнодушно стояли они на полках, настолько равнодушно, что даже не старались скрыть своего превосходства над ним. 15-летний капитан, подводники, челюскинцы, все, от мала до велика, ходили в море или летали в небе. Предатели. Сначала открывают в тебе свою душу, становятся лучшими друзьями. Ты им веряешь свою мечту, свою судьбу, а они — лишь горькая, жалкая горстка мошенников, втершихся в доверие с самого твоего детства, когда ты ничего не знал, а мог только верить, искренне верить каждому их слову. Теперь они язвительно насмехаются над тобой. Он порывисто подошел к книгам, намереваясь смахнуть все с полки, сбросить, выкинуть, растоптать, как вдруг в комнату постучались. Витя обернулся. Отодвинув занавеску, вошла мама. Редкая каштановая прядь просвечивала в седых волосах, затянутых в тугой узел на затылке. Скулы заострились, щеки провалились. Давно уже не видал Витя на них былого румянца. Она вытерла руки о передник и негромко спросила: «Гришка-то давно пришел?» «Часов в 5 утра». «И что, так и дрыхнет?» «Угу». «Вить, а не съездил бы ты к дяде Вале с тетей Наташей? А то не успеем оглянуться, как и тебя в армию заберут. Так кто знает, когда еще увидитесь? У него все ж таки ранение, мало ли что». «А что там делать-то?» — ответил он нехотя. «Меду бы отвез с пасеки, а?» «Да я уж и не помню, как дядя Валя выглядит. Когда мы последний раз виделись?» «Тебе 7 лет, наверное, было. Мы еще тогда на Волге жили. Он в парадной форме приезжал. А может, помнишь?» «Ну да, было что-то такое. У него вся грудь прям сверкала от медалей». «Ну вот, они уже 5 лет, как в Алма-Ате. Да у меня все руки не доходят съездить к ним. Так вот ты и съездил бы». Тут из угла раздался Гришкин сонный голос. «А что ты меня не просишь? Я бы съездил, мне на работу не надо». Мама невольно дернулась от неожиданности. «Ну, у тебя свои дела обычно», — растерянно ответила она. «Нет у меня никаких дел, я поеду». «Ну хорошо, вместе и поезжайте. Собирайтесь, я пока гостинцев соберу». «Ничего себе хата!» — присвистнул Гришка, разглядывая добротный дом в 2 этажа, окруженный забором. «Да тут, как я посмотрю, много таких, не то что в Талды-Кургане», — ответил Витя. «И куда ни глянь, везде яблони. Одно слово. Алма-Ата». Примечание. «Алма-Ата» в переводе с казахского означает «отец яблок». Они постучались, тут же залаяла собака. «Большая», — заметил Витя. «Ну, такое хозяйство охранять. Шавку не поставят». Они услышали спокойный низкий мужской голос, лай прекратился. Крепкая глухая дверь в воротах открылась, и показался дядя Валя. Статный, высокий, с военной выправкой мужчина, лет 45, с сединой в волосах, в светлых льняных брюках и майке. «Григорий, Виктор!» Он сразу же узнал племянников и гостеприимно развел руками. «Здорово, вот уж не ждали. А выросли-то как, прямо настоящие мужики. Проходите, проходите. Что я вас на улице-то держу?» Ребята переступили через порожек и оказались в просторном светлом дворе. Здесь все было чисто, убрано. Дорожки, посыпанные песочком, скошенная трава, подстриженная под одну высоту, палисадник с роскошными белыми розами. Никаких кур и гусей, никакой грязи, только огромная мохнатая серо-белая собака, недоверчиво наблюдавшая за незнакомцами. Они поднялись в дом. Веранда показалась Вите необычной, словно наполненной воздухом. Не было здесь ни инструментов для огорода, ни упряжи для лошади, даже разного рода скарба и домашней утвари, которые всегда могли пригодиться в хозяйстве, как говорил отец, и которые в несметном количестве громоздились у них в прихожей, на веранде, в сенях. Большой стол, накрытый льняной скатертью, с расставленными вокруг легкими, невесомыми плетеными креслами и стульями. Вот и все убранство веранды. На столе красовался прозрачный стеклянный кувшин с букетом таких же, что и в палисаднике роз. Казалось, все здесь предназначалось не для выживания, а для приятной и красивой жизни. «Натуль, выходи, глянь, кто приехал!» — крикнул дядя Валя. «Устраивайтесь поудобнее, я мигом». Он ушел. «А хорошо живут наши военные», — сказал Гришка, вальяжно разваливаясь в кресле. «Я бы добровольно в армию пошел, коли мне бы такой домину выдали». «Ну так он всю войну прошел летчиком-торпедоносцем. Всяко заслужил на такой дом». Полная невысокая женщина с длинной ниже пояса черной косой вошла на веранду и всплеснула руками. «Батюшки! Не как Григорий с Виктором! И не узнать совсем! А выросли-то! Выше меня! Да какое! Выше Вальки ведь!» Мальчишки поднялись, и она обняла по очереди каждого. От нее пахнуло печеными яблоками и свежим хлебом. «Ну-ка, дайте-ка я вас рассмотрю!» Она взяла Витю за рукав и повернула к свету. «Смотри-ка, весь в деда Тарасова пошел. И скулы широкие, и брови в разлет. Весь в него. А ты, Григорий, как?» Тетя Наташа быстро переключилась на Гришку. «Совсем ведь большой стал. Мужчина. А ведь я помню тебя, когда ты еще под стол пешком ходил. Ох, надо же! Время летит. Да и наши тоже соколы, в армии уже. А ты что не в армии? Тебе же 18 вроде. В институте учишься?» «Нет, осенью забирают», — ответил Гришка. «А, ну ладно, ну проходите, ребятушки, что мы вас здесь держим? Устали, наверное, с дороги. Передохнуть вам надо. Идите пока в столовую, отдохните, мы там сквозняк устроили». Тетя Наташа засеменила по коридору. «Уж сколько лет, как переехали из Ленинграда, а я все никак к жаре не могу привыкнуть». Ребята проследовали за ней и очутились в светлой комнате с овальным обеденным столом в центре и расставленными вокруг него стульями. Вдоль одной стены стоял диван на резных ножках и сервант, а напротив телевизор и широкий стеллаж с книгами. Витя никогда еще не видел таких горниц, просторных, одновременно праздничных и простых, с телевизором и такой богатой библиотекой. «Располагайтесь, ребятушки, я пойду обед приготовлю». «Натуль!» Дядя Валя успел ее обнять за талию до того, как она скрылась из столовой. «Ой, ну чего тебе?» — проворчала она, тщетно пытаясь высвободиться. «Ключи-то дай!» Он промурлыкал это тем мужским бархатным голосом, который, видимо, действовал на жену безотказно. «Отстань! Гости же! Какие гости? Дети же!» «Да какие они дети! Даже младший уже бреется!» «И что? Годов-то сколько? 16! Понимаешь ты, старая твоя голова? 16! А пить можно во сколько? 18!» «Да кто ж им пить-то даст? Я ж только попробовать. И не водку или самогон какие, а хорошее домашнее вино. Чтоб толк знали. Вон грузины, так те детей с рождения вином поят. Вместо материнского молока. И кто долгожители?» «Грузины». «Грузины, грузины. Что ты мне весь мозг прожужжал своими грузинами? А, все равно ведь не отстанешь». Она вздохнула и полезла к себе под передник. Ключи загремели, тетя Наташа достала связку и протянула мужу. «Только чтоб чуть-чуть, смотри у меня, проверю». «Обещаю, обещаю, золотце ты мое, конфеточка моя сладенькая». Он взял ее руку в свои, поцеловал и тихонько забрал ключи. «Конечно, дорогулечка, как скажешь». «Ой, отстань!» — воскликнула тетя Наташа, но как бы она ни старалась сдержать улыбку, ямочки заиграли на ее полных, раскрасневшихся щеках. «Ладно, иди давай. Вон племянник тебя совсем заждался», — сказала она и подмигнула Вите, невольно заглядевшимся на эту сцену. Никогда он не слышал, чтобы родители так ласково разговаривали. В их доме отец командовал, временами матери могло даже достаться под горячую руку кулаком или той же нагайкой, если лезла защищать мальчишек. А в других семьях, как он знал, бывало и того хуже. Многие мужики били своих жен люто, до синяков и переломов. А тут было что-то такое, чего он никак не ожидал увидеть. Будто между тетей Наташей и дядей Валей не было тех лет, пройденных вместе через войну, голод и смерти, лет полных трудностей и лишений, а была все та же дерзкая, влюбленная молодость. Витя отвернулся, покраснел. «Может, тебе помочь?» — спросил дядя Валя. «Картошку там почистить или что? Ты только скажи, у нас тут трое мужиков. Почти что взвод, только командуй». «Да нет, давай гостей развлекай. Я сама на стол накрою». «Как скажешь, золотуленька моя». Он обнял жену, чмокнул ее в щеку и вернулся к ребятам. Витя, не глядя на дядю Валю и все так же чувствуя неловкость, спросил, показывая на карточку за стеклянными дверцами книжного шкафа. «А это кто?» «Так это ж Наташа, тетка твоя. Не узнал, что ли?» — ответил дядя Валя, сам вглядываясь в фотографию. «Она же и не изменилась совсем». Он улыбнулся. «До сих пор такая же красивая». «А где это?» «Ладога. Регулировщиком она там служила, на дороге жизни». «В блокаду?» «Да, в Ленинграде. Обедать будем, так ты ее попроси рассказать. Может, и согласится, если в настроении будет». Не любит она вспоминать войну. Никто из нас не любит. Она же в одну из бомбежек тоже в полынье оказалась. Только она и выжила, и то спасибо косе. Его лицо вдруг исказило ужасная гримаса, будто от резкой боли, и он отвернулся. Витя растерянно стоял рядом, не зная, что делать. Гришка подошел к телевизору, повернул переключатель. Серые полосы зашипели на экране. «Гриш, там нет ничего. Вечером будет концерт. Посмотрим». Дядя Валя глубоко вздохнул и показал другую фотографию. «А вот здесь я». Он открыл стеклянную дверцу и достал с полки рамку. «Это я еще капитаном тогда был, в 43-м, под Ленинградом. Мы ж там с Наташкой познакомились, в госпитале. Наша база там стояла, а это мой торпедоносец, Илюшка. Мы с ним всю войну отлетали». «А что это у вас, кортик?» «Кортик? До сих пор остался?» «Конечно», — улыбнулся дядя Валя. «Посмотреть хочешь?» «Да, хочу». Глаза Вити засветились. «Хорошо, пойдем, покажу». Втроем поднялись на второй этаж. Дядя Валя открыл дверь в комнату. Пахнуло кожей, деревом и увядающим летом. Вся стена, противоположная входу, была занята книжными стеллажами. От пола до самого потолка книги, книги, книги. Блестящие переплеты, новенькие, со золотистым тиснением, под линейку построившиеся, словно в армии. Напротив окна, вросший в пол своим фундаментальным основанием, письменный стол. На нем не было ничего. Ни ручек, ни бумаг, ни книг. Темный, дубовый, массивный. Казалось, он стоял посреди кабинета его молчаливым и строгим хозяином. Никакая другая мебель рядом с ним не имела права быть неопрятной, несобранной. Подойдя к столу, дядя Валя достал из брюк маленькие ключики и открыл первый ящик. Они сразу увидели кортик в черных ножнах со сверкающими золочеными накладками. «Можешь взять». Дядя Валя кивнул Вите. Витя бережно достал кортик из ящика и вынул его из ножен. Стальной клинок засиял пойманными искрами солнечного света, словно ожил. Витя внимательно рассмотрел его. На верхней втулке рукояти было отштамповано изображение герба СССР. Сверху, на хвостовике кортика, прямоугольная гайка с пятиконечной звездой. На устье ножен с одной стороны лучи со значком военно-воздушных сил СССР, а с другой — одна из кремлевских башен, он, правда, не знал, какая. Зато ему казалось, что он читает по мелким царапинам и выбоинам все, что стояло за ними. Торпеды, отвага, горящие в море фашистские корабли и падающие подбитые товарищи. Он ощупывал силуэты самолетов, Кремль, звезду, будто стараясь выучить пальцами каждую деталь. «Дядя Валя, а как вы стали летчиком?» «Что, тоже хочешь?» Дядя Валя подмигнул Вите. «Хочу». «Что ж, это дело трудное, но возможное. Я учился в летном училище еще до войны. Возьми справочник, куда пойти учиться. В каждой библиотеке есть. Найди училище. Отправь туда документы за 8-й класс». Он осекся. «Я 8 классов не закончил», — сказал Витя, понурив голову. «Меня же выгнали из школы». «Дай уже». Гришка нетерпеливо выхватил кортик из рук брата. «Ах, да, помню. Дуня же писала». «Что ж, брат, тогда извини. Без 8-го класса, хотя бы неоконченного среднего, в летное не возьмут». «А что ты сейчас делаешь?» «Автослесарем работаю». Слова прозвучали глухо, будто из подземелья. Словно Витя стеснялся самого своего существования. «Слесарь — хорошая профессия», — ответил дядя Валя. «Машины ремонтируешь, страну на ноги поднимаешь. Без таких, как ты, наш Советский Союз не воспрянет. Мы бы и в войне не победили без слесарей и механиков. Это только кажется, что эта работа маленькая, неважная. Но на самом деле как раз самая незаметная работа, самая нужная. Слесари, продавщицы, почтальоны, рыбаки, портнихи — в этом и есть подвиг простого человека. приходить на работу каждый день и молча делать ее, монотонную, тяжелую, заранее знать, что тебя не наградят медалью, не напишут про тебя книгу, всегда оставаться не героем, а лишь взлетной полосой для подвигов других. Никто тебя никогда не увидит, вообще никогда. Все смотрят на самолеты и флаги. До аэродрома никому дела нет. Только наш полет, наша победа и наши флаги над страной не взовьются, если нет швеи, которая сошьет знамя. Если нет механика, который самолет починит. Слесаря, который грузовик на целину отправит. Если бы я делал монументы, я бы воздвиг памятник подвигу простого человека, героя всех времен. Быть незаменимым и оставаться всегда невидимым. Если тебе нравится, то это хорошо. Это важно. Уважаю. Витя с завистью смотрел на кортик, который огнем сверкал в Гришкиных руках. Мне не нравится. Стоишь под грузовиком целый день. Все время в масле и грязи. Света не видишь. Я хотел бы в школу пойти обратно, но меня не берут по политическим мотивам. Что мне делать-то? Я решил шофером стать. Тоже ведь путешествуешь постоянно. Романтика. А у меня права отобрали. Грузовик разбил на работе. Так что ничего мне не остается. Или автослесарем, или... Тут он посмотрел на брата и осекся. Гришка усмехнулся. Да, плохо дело. В школу не берут. Прав лишили. Как-то нескладно у тебя все получается. Может, не готов ты еще к взрослой жизни, к мечте своей? Как это не готов? Все я готов. Разве я виноват, что так получилось? Из-за какой-то ерунды в школу не берут. Я имущество на миллионы спас, а они права забрали. Дядя Валя задумался и отошел к окну. Гришка спросил, а почему грани на кортике не острые? Так это же колющее оружие, а не режущее, ответил дядя Валя. Как стилет, что ли? Почти, наподобие штыка от трехлинейки. Было заметно, что ему не интересен этот разговор о кортике, и он повернулся к Вите. Видишь ли, Виктор, что получается? Ты только не кипятись. Подумай над моими словами. Вот ты сказал «романтика». А что такое романтика? Внешний антураж, только и всего. Нет в ней настоящей глубины. Все на поверхности, покрасоваться. А на самом деле быть хоть летчиком, хоть моряком и даже водителем, здесь глубокое размышление нужно, а не романтика. Вот возьмем тебя. Хочешь кортик? Оно и понятно. Холодное оружие пахнет опасностью и подвигами. А отсюда у тебя вытекает. Хочу стать летчиком. А ведь летчик — это не кортик и не красивая форма. Летчик — это ведь полная самоотдача. Отечеству. Полная. Значит, ты всегда готов, что не вернешься домой. Прощаешься с женой и с детками перед каждым полетом, будто никогда больше не увидишь. А знаешь, как деток-то увидеть хочется? Аж скулы сводит каждый раз, когда прощаешься. И неважно, война это или испытание нового самолета. Смотришь на детей и думаешь перед каждым вылетом. Я не должен сделать ни одной ошибки, ни одной. Рассчитать каждое свое движение в воздухе, отбросить все эмоции и страх, и гордыню. Только четкий, холодный расчет. Заранее рассчитываешь в голове каждое действие и его последствия, всю траекторию. Вот это летчик. Ответственность, прежде всего, осознанность. И всегда, понимаешь, нести ответственность за каждое свое действие, каждый поступок, свою жизнь. То же самое моряк, то же самое шофер. А до тех пор, пока тебе нужна только романтика, пока ты не готов нести полную, взрослую ответственность за свои поступки, решения, пока ты винишь окружающих в том, что произошло, выгнали из школы, лишили прав — Значит, ты не готов еще стать ни моряком, ни летчиком, ни шофером. Не созрел, понимаешь? Тут опять вмешался Гришка. Дядь Валь, а ты убивал человека этим кортиком? Это останется между кортиком и мной. Еще моим командованием. А вам я так скажу. Кортик, да и любое оружие нужно вынимать из ножен только тогда, когда действительно готов отразить удар, направленный на тебя или на твоих близких, или на родину. Во всех остальных случаях кортик должен быть в ножнах, и лучше бы не притрагиваться к нему, пока не поймешь, что вопрос стоит о жизни или смерти. Да что ему думать о жизни и смерти? Он у нас стиляга, да за мамкину юбку до сих пор держится, сказал Гришка с сарказмом. Ему даже если кортик дать, он с ним только перед девками красоваться будет, а по вечерам мамаше отдавать для сохранности. Будет тебе, Григорий, глумиться. А ты, Виктор, думай, думай. Что надумаешь, так и сложится твоя жизнь. Или так и будет продолжаться, что все кругом виноваты. Или, наконец, ты станешь взрослым и честным перед самим собой. Каждое дело нужно доводить до такого состояния, чтобы на вопрос самому себе, сделал ли ты все возможное, всегда отвечать «да». Рассчитала ли, предусмотрела ли, сделали все до каждой мельчайшей детали? Да. И так каждый раз, что бы ни делал, за что бы ни брался. Хоть жене на кухне помочь, хоть торпеду на врага сбросить. «А зачем вам ключи?» Гришка опять вмешался в разговор, явно скучая. Дядя Валя вдруг растянул губы в широкой улыбке. «А это от погреба, услада». Он убрал кортик, запер ящик на замочек и просиял. «Вино там, вино! Целый погреб вина!» Они вышли во двор. Ровная дорожка уводила в густой роскошный сад, манящий своей тенью. Дядя Валя с гордостью повел ребят мимо вишневых, грушевых, сливовых деревьев. Яблони, ухоженные, с побеленными стволами, отяжелели. Если бы не подпорки, точно бы переломились. А яблоки-то яблоки! Нежный сахарный белый налив, тугие семеренко, полосатые пеструшки с прожилками, напитанные соком, будто медом, что, казалось, можно было увидеть их семечки, если посмотреть сквозь них на солнце. Дядя Валя подвел ребят к земляному холму, на котором темнела массивная деревянная дверь, местами обитая железом. Он отпер подвал, и ребята увидели хорошо освещенную бетонную лестницу, круто уходящую вниз. В нос ударил острый запах забродивших фруктов. Они спустились по ступенькам и оказались в большом бетонно-кирпичном погребе с длинными деревянными стеллажами, протянувшимися вдоль стен напротив друг друга. На полках лежали бочки и большие стеклянные бутыли с аккуратными надписями. Слива, вишня, виноград, выведенными краской. Прохлада приятно остужала. После алма-атинской августовской жары здесь было настоящее спасение. Витя никогда не видел таких больших подвалов. В подполах дома вела квадратная крышка прямо в коридоре. В тесной темноте царил запах сырой земли, лука и картошки. Даже у деда в его большом доме в Поволжье, который строили всем гуртом, погреб был низким, неудобным, выпрямиться во весь рост не получалось. Примечание. Гуртом. Сообща всем сообществам, села, например. Здесь же стояли два плетеных кресла, маленький столик, вдоль торцевой стены добротная кухонная полка с подвешенными черпаками и кувшинами. Вот вырасту, такое же себе построю. А то что это за жизнь? Вечно сжавшись, съежившись, ничего не видишь. Какой же все-таки дядя Валя хозяин? Все у него с любовью. На века. И погреб, и письменный стол. «С которого начнем?» — довольно потирая руки, спросил дядя Валя. «С виноградного», — как знающий толк, ответил Гришка. «Идет, давайте виноградного. И возьмем еще на пробу вишневого, моего любимого. Ребята, принесите-ка посуду, там, в самом конце». Витя прошел вглубь подвала, взял два кувшина. Они были приятно холодными. Он прислонил их к щекам и спросил. «Дядь Валь, так вы сами все это построили?» «Дом не сам, а вот погреб с сыновьями вместе. Нравится?» «Очень. А где вы картошку храните?» «Картошку? А мы ее не храним, не выращиваем. На базаре меняем фрукты или вино на картошку». «Так это же невыгодно!» «Витя, какой же ты все-таки еще ребенок? Не все же надо делать только ради выгоды. Мне работа в саду радость приносит. И деревья мне такой любовью отвечают. Плодоносят так, что еле справляемся. Всей семье фрукты, вина, целый погреб. Так зачем мне картошку сажать, копать, надрываться, если мне одна мука и маята от нее? Дело надо выбирать такое, чтобы душу можно было вложить. Тогда и труд будет усладой, и людям добрые плоды». Дядя Валя наполнил кувшины вином, и они выбрались из погреба. Яркое солнце слепило, белые простыни, развешанные на веревках между яблонями, трепетали на ветру, будто паруса. «Хорошо сегодня, ветерок», — сказал дядя Валя. «А давайте-ка перетащим вон тот столик поближе к яблоням за простыни», — предложил он, бережно прижимая к груди кувшины и украдкой поглядывая на дом. Витя и Гришка быстро подсуетились, перетащили плетеные кресла так, что их теперь невозможно было увидеть из окон. «Сядем, посидим спокойно, выпьем по стаканчику перед обедом, чтобы аппетит разгулялся. Гриш, будь другом, сходи за бокалами в столовую. Найдешь там, в серванте». Гришка ушел. Дядя Валя поставил на стол кувшины и сел в кресло. «Виктор, растревожил ты мне душу. Не хочу так это оставлять. Всегда есть выход. Из любой ситуации. Безысходна только смерть. Если нельзя поступить в летное без 8 классов, значит, надо закончить 8 классов». Витя опять обмяк, приуныл. «Дядь Валь, я не могу. Они выгнали меня из школы, из пионеров. Назад не берут. Ни в какую. Сказали по стопам брата старшего иду. Не хотят связываться». «Да уж, партия, вместе с ней пионерия, комсомол. Дело, знаешь, такое, серьезное. С ними шутки плохи». «А что, у вас в городе одна школа, что ли?» «В другую тоже бесполезно, пробовали уже». «Плохо дело. А вечерняя у вас есть?» «Вечерняя школа? Это где шаромыжники, что ли, учатся?» Дядя Валя рассмеялся. «Как ты сказал, шаромыжники? Это что за слово такое?» Витя понял, что сказал какую-то глупость, но ему было уже не отвертеться. «Так дразнят тех, кто учится в вечерней школе. ШРМ. Школа рабочей молодежи». «Ах, да, ШРМ. Вот вы даете. Надо же так их назвать». Казалось, дядю это забавляло. «Что ж, думай сам тогда. Может, это твой единственный шанс. По мне, так лучше год быть самым, что ни на есть, шаромыжником, чем потом всю жизнь мыкаться, так и не найдя себя». Вернулся Гришка. Поставил на стол красивые хрустальные бокалы и, видимо, услышав последние слова, зацепился. «Это кто собирается стать шаромыжником? Это мелкий, что ли? Ты, что ли, дуралей?» Витя молчал. Ему было досадно, что Гришка подслушал. «Что молчишь-то, а? Никак в школу собрался. Опять? Брат расходился все больше и больше. Тебе мало, что из одной тебя выгнали. Еще хочешь? Ну ты и дурак. Вот ничему тебя жизнь не учит». Витя глядел под стол на свои босые пальцы, на мягкую траву и не знал, что сказать. Может, брав был прав. И родители говорят: «Коли из пионеров исключили, теперь никуда. В партию не возьмут, а без партии далеко не пойдешь». Дядя Валя не вмешивался в разговор. Казалось, ему было все равно, что происходит между братьями. Гришка набирал обороты. «Ну че ты молчишь, балбес?» «Ай, да что с дурака взять? С дурака и взятки гладки. Правильно я говорю?» «Нет, неправильно», — спокойно ответил дядя Валя. Витя аж встрепенулся. Он никогда еще не встречал такого ровного и спокойного отпора. Обычно те взрослые, которых он видел, всегда спорили, кричали, ругались, вскакивали с мест, брызжа слюной, пытаясь что-то доказать, а дядя Валя разговаривал так, как будто и спора-то не было. «Виктор как раз правильно думает. Если есть большая мечта, драться надо за нее. Драться до тех пор, пока не сломали тебя. Сдаться всегда успеешь. А вот победить, не приняв боя, невозможно. И уж то-что, а вечерняя школа, даже если ее коровьим стойлом завтра назовут, не такой уж плохой вариант. Гагарин, между прочим, тоже в вечерней школе учился. Кто его теперь зовет шаромыжником?» Гришка и Витя молчали. Не было в их окружении деревенском, полуобразованном, таких рассудительных людей. Разве что учителя некоторые. Ну так с ними по душам не поговоришь. Дядя Валя говорил просто, как будто знал такую сильную правду, для защиты которой не надо было ни кричать, ни спорить. Как будто эта особенная правда существовала сама по себе и не нуждалась ни в чьей поддержке. «Слушайте, ребята, давайте вино, что ли, попробуем? А то вы тут того и гляди, подеретесь у меня», — примирительно сказал дядя и наполнил бокалы. Рубиновые отсветы от хрустальных граней, подмигивая, заиграли на солнце огоньками. «Дядь Валь, а расскажи, как ты торпеды сбрасывал?» — попросил Витя и, следуя за братом, залпом опорожнил бокал. «Эй, ты что? Кто ж вино так пьет?» Дядя Валя даже привстал от удивления. «Его же надо почувствовать. На запах, вкус». «Нет, ребят, так не пойдет. Давайте-ка по чуть-чуть. Поймите сначала, как оно на языке, а потом уже глотайте». Вите, конечно, не было никакого дела до вкуса вина, но он согласился. Голова его быстро наполнилась легкостью и безмятежностью. Он встал из-за стола и завалился в гамак. «Дядь Валь, расскажи!» — пробубнил он заплетающимся языком. Гамак качался, морской бриз раздувал паруса. «Качка, кажется, шторм будет», — подумал Витя. Дядя Валя встал и начал чертить морской ход на столе, тыкая кортиком в метки. «Вот здесь Ладога, здесь Финский залив, здесь Кронштадт». Кортик светился, переливался золотыми и радужными искрами, рвался в бой. «Здесь немец, а здесь наш линкор «Марат».» Дядя Валя вдруг отвлекся от карты и пристально посмотрел на Витю. «Матрос Тарасов!» «Есть!» — отчеканил Витя. «Временно назначаетесь штурвальным». «Есть!» — Витя отдал честь, приложив руку к бескозырке. Он встал за штурвал. Корабль качало все сильнее. Скоро его начало мотать из стороны в сторону. Дядя Валя смотрел в бинокль. «Немцы! Право руля 30 градусов!» «Есть право руля 30!» Открылось лобовое окно корабельной рубки. В него залетели брызги огромных пенящихся волн, и Витя почувствовал их солоноватый привкус во рту. Он вытер лицо и продолжал смотреть вперед. Кромешная мгла скоро накрыла все вокруг и... «Виктор, вставай!» — услышал он чей-то голос. Кто-то опять брызнул ему водой на лицо. Он открыл глаза. Над ним стояла тетя Наташа. «На вот, умойся!» Она протянула кувшин с холодной водой и белое вафельное полотенце. Витя, все еще ничего не понимая, взял кувшин и с трудом сел в гамаке. Его качало, шторм не унимался, постоянно заваливая его то на один, то на второй бок. В кресле рядом со столом кемарил Гришка. Дядя Валя уже проснулся, но сидел так же, как и Витя, с дурацким видом и молча выслушивал упреки жены. «Говорила я тебе, ведь говорила. Вот зачем ты детей спаиваешь, а? Вот я брату своему расскажу, он тебе покажет Кузькину мать. А? Что молчишь? Правильно, молчи. Нечего сказать-то. Вон глазки-то потупил. А, стыдно ведь самому? Стыдно? Так ведь я это... Это он это!» Тетя Наташа не умолкала. «Вон, смотри, ребенка совсем разморила». Она подошла к Гришке и побрызгала на него водой. Гришка очнулся. Его волосы были взъерошены, и он выглядел как маленький напуганный совенок. Она налила себе в ладонь воды, умылась и вздохнула. «Эх, дождя мне не хватает! Дождя и Ленинграда! Пойдемте есть уже. Я на веранде накрыла, там попрохладнее».